Глава 6. Вероника. Мысленно костерю этого наглеца всеми гадкими словами, которые только могу вспомнить, и поднимаюсь пешком на 4-й этаж. Отличная зарядка и для тела, и для мозгов. Это ведь надо пообедать. Знаю я, чего ему надо на самом деле. Сразу бы уж и звал в кровать. И ценник на лоб приклеил, чтобы ему пусто было. Недовольно фыркаю и останавливаюсь около квартиры, которую мы с мамой снимаем. Район так себе, зато до универа добираться удобно. Да и по цене перекрывает сдачу нашей квартиры. Открываю дверь и прислушиваюсь к звукам. Тетя Шура выходит из комнаты мамы и прикладывает палец к губам. Дожидаюсь, пока она подойдет ближе. «Как она?» – спрашиваю тихо и стягиваю кроссовки. «Хорошо. Даже поела. Но сейчас спит. Соседка идет на кухню, и я за ней. Надо же узнать все подробности». «Медсестра приходила кровь брать?» «Да, все сделали. Отдает мне пакет документов, что оставили с платной клиники, и чек». «Спасибо вам». Устал, улыбаюсь ей. «Очень меня выручаете». «Да брось!» – отмахивается тетя Шура. «Я же от чистого сердца, по-дружески». «Я знаю. Спасибо». Порывисто обнимаю и касаюсь губами морщинистой щеки. «Ладно, сама, небось, тоже голодная». Ворчит беззлобно, высвобождаясь из моих объятий. «Мой руки и садись за стол, накормлю». «С удовольствием». Соседка ставит передо мной тарелку с легким куриным супом. «Ты кушай, а я пойду. Еще в магазин надо сходить. Ты уж тут сама дальше». «Да, хорошо». Провожаю до двери и закрываюсь изнутри. В квартире снова становится тихо. Заглядываю к маме. Она все еще спит. Быстро съедаю суп и только сейчас понимаю, какой была голодной. Не помню даже, когда нормально ела в последний раз. Пора возвращаться в режим. Пока мою посуду, продумываю планы на день. Надо бы еще убраться, но пока мама спит, не хочется шуметь. Лучше подумать про пересдачу. Препод просил написать ему и договориться на какой-то день. Надо постараться вырулить. Телефон вибрирует в кармане. Выключаю воду и поспешно вытираю руки полотенцем. За уголок выуживаю гаджет и вижу на экране имя Махмуд. Неприятная волна прокатывает по телу. «Твою мать! Его только не хватало! Но не ответить я не могу». «Слушаю», — говорю спокойно и прикрываю дверь на кухню. «Вероника, девочка моя». Зубы сводят от его елейного голоса. «Как ты себя чувствуешь?» «Да прям! Интересует его мое самочувствие. Так ей поверила». «Лучше всех!» – язвительно отзываюсь, рефлекторно оскалившись. «Отлично!» – хмыкает Коц. «Сегодня у тебя бой». «Чего? С какой-то радости! У меня должно быть несколько выходных!» «Как так? Вчера же был!» Возмущение в голосе скрыть не удается. «Я не восстановилась еще». «Так уж вышло, что Лина попала в больницу, и заменить ее больше некем», — констатирует Махмуд. «Никто не вывезет Багиру». «А я вывезу?» Мгновенно перед глазами всплывает образ этой машины для убийств. Она не в моей весовой, да и вообще другого уровня. «А у тебя выбора нет», — ядовито смеется владелец клуба. «Жду тебя в клубе на разминке». «Я поняла». «Умница, девочка». Он сбрасывает звонок, а я раздраженно кидаю телефон на стол. Упираюсь в него ладонями и смотрю прямо перед собой. Надо же было так вляпаться. Но это лучше, чем на панель. Прикрываю глаза и пытаюсь выровнять дыхание. «Все нормально, я справлюсь». Надо только поспать пару часов и выпить тонизирующий коктейль собственного производства. Когда открываю глаза, за окном уже стемнело. Смотрю на часы и резко подрываюсь. Вот это я поспала. Теперь еще и опаздываю. Быстро собираюсь, намешиваю себе волшебный раствор, чтобы восстановить энергию и придать сил. Законный допинг. Хотя какая нахрен разница? Бои-то без правил. Никто никого не проверяет. «Ты как себя чувствуешь?» Перед уходом проверяю маму. «Сносно». Она устало улыбается, но выглядит гораздо лучше. «Ника, ты куда?» «Дежурство сегодня, мам». Вру, не моргнув глазом. Ни к чему ей знать подробности моей работы. «Вчера же было. Подменить просят». Очередная ложь слетает с языка. «Так нельзя работать». Хмурится мама и приподнимается на локтях. «Это же нагрузка на организм, а тебе учиться надо». «Я все знаю, ма. Форс-мажор». Улыбаюсь и целую ее в щеку. «Ты справишься без меня?» «Конечно». «Я тетю Шуру предупрежу все равно и телефон на зарядку тебе поставлю. Если что, сразу звони». «Хорошо». Мои перемещения на такси оплачивает клуб. Хоть какая-то дополнительная плюшка от Коца. А точнее, подачка с барского стола. Но я не гордая, пользуюсь. Пока еду в клуб, пересылаю мамины свежие анализы ее лечащему врачу. Нужно завтра обсудить ситуацию. «О, Ника!» Встречает меня Давид на разминке. «Ты каким ветром?» «У него сегодня тоже бой». Но мой раньше. Так всегда. Девочки на разогреве. «Махмуд приказал биться». Иронично отмахиваюсь я. «В смысле? Ты же вчера была. Минимум 3 дня надо на восстановление». Хмурится он. «Это ты Коцу скажи. Он, наверное, не знает». Язвительно фыркаю. «А что с Линой, не в курсе?» «Жесть какая-то». Дергает плечами Дава. Сотряс и перелом челюсти. «Ничего себе, какие страсти! Но странно, как она позволила?» «Кто ее так?» Ходит слух, что кто-то из друзей Махмуда. Понизив голос, отвечает он. «Но правда или нет, неизвестно». «Мне сразу все становится понятно». Лина иногда подрабатывала в эскорте Коца, обслуживала важных гостей и неплохо на этом зарабатывала. Но вот и другая сторона медали. Просто не повезло. Или кто-то слетел с катушек. Какая теперь разница? Отставляю в сторону все эмоции и лишние мысли. Провожу разминку, тщательно прорабатываю каждую мышцу. Заливаю в себя коктейль и выхожу на бой, уверенная в победе. Нервное напряжение быстро отступает, и остается холодная решимость. Я знаю, что делать и как. Не раз побеждала и завоевывала медали. Нужно просто сосредоточиться и просчитать противника. Багира нападает, я ухожу в защиту. Прощупываю ее слабые стороны и экономлю силы. В лоб мне ее не одолеть все равно. К третьему раунду чувствую себя гораздо увереннее. Народ вокруг ревет, подначивая. Требует зрелищ и крови. Ненасытная толпа. Ненавижу. Выхожу из защиты в контратаку и даже наношу сопернице несколько болезненных ударов по корпусу, но чувствую на себе взгляд, прожигающий насквозь. От него мурашки разбегаются по коже, а ноги становятся ватными. На рефлексе оборачиваюсь и вижу черноглазого незнакомца. Опять. Всего за мгновение в кровь вскипает в венах, а сердце замирает в груди. Одного мига достаточно, чтобы сбиться. Мне прилетает мощный удар в челюсть. Отлетаю и отключаюсь. Резкий запах нашатыря режет обоняние. Фыркаю и распахиваю глаза. Лежу на кушетке, а рядом со мной местный медик Павел Антонович. «Как ты себя чувствуешь?» Спрашивает и светит в глаза фонариком. «Как после катка?» Морщусь я и тянусь, но острая боль пронзает грудь. «Ай, ребро!» Рефлекторно прижимаю ладонью. Врач убирает мою руку и внимательно осматривает гематому. Рентген надо делать. Возможно, трещина. Сейчас замотаю и обезбол дам. Завтра на рентген и мне результат. Хорошо. Вот не было печали, еще и трещина в ребре. А все этот наглец. Чего приперся опять? Только отвлекает. Забираю деньги у Алинура. Сегодня не так все плохо, как вчера, но и не сильно хорошо. Хватит, чтобы не протянуть ноги и отвезти маму на прием к врачу. Точнее, вызвать его на дом. Уже хорошо. Переодеваюсь и иду к черному выходу. Там удобнее такси вызывать. «Вероника, подожди!» Догоняет меня Коц. Берет за локоть и отводит немного в сторону. «Что, Махмуд Арамович?» Раздраженно выдыхаю я и выдергиваю свою руку. «Ты красивая девка!» Он разворачивает меня к себе лицом и рассматривает свежий синяк. «Можешь зарабатывать гораздо больше и без мордобоя». «Это проституткой, что ли?» Криво усмехаюсь я. «Ни за что!» «Зачем так грубо?» Неприятно морщится Махмуд. «Сопровождение? Итак?» «Нет, спасибо». Грубо перебиваю. «Меня устраивает моя зарплата». «Ну и дура. Убьют же. Кому твоя мать нужна будет?» «Знает мои больные места и без зазрения совести лупит по ним. Но я не собираюсь вестись на провокации». «Это все, Махмуд Арамович?» Делает знак своей охране, и меня выпускают из клуба. Погода знатно испортилась. К холодному пронизывающему ветру добавился еще и дождь со снегом. Вот же засада! Достаю телефон и ищу такси. Ближайшее только через 10 минут, а меня потряхивает от холода. В клуб я не хочу возвращаться. Зябко ежусь, кутаясь в искусственный мех короткой куртки, и стискиваю зубы от боли в ребрах. Что за гадство! Рядом со мной останавливается черный тонированный внедорожник. «Мокрый и замерзший котенок. Подвести?» Окно ползет вниз, и из салона веет теплом. «Хватит меня так называть!» Огрызаюсь по инерции. «И преследовать тоже!» В конце концов, это все из-за него. Привязался на мою голову и отравляет жизнь. «Такая дерзкая, а в машину сесть боишься?» Ехидная улыбка появляется на губах незнакомца, и так хочется стереть ее смачным хуком. «Не боюсь, а не хочу!» Складываю руки на груди и отворачиваюсь. «Я так сразу и подумал». Мужчина выходит из машины и идет ко мне. «Меня, кстати, Рустам зовут». «Мне, кстати, все равно». Едва сдерживаюсь, чтобы не скорчить рожицу, как в детстве. «Ничего не могу с собой поделать. Он меня раздражает». «Ты, оказывается, не котенок, а самый настоящий ежик». Пытается дотронуться, но я ловко уворачиваюсь и отхожу на безопасное расстояние. «Ты живого уголка, что ли?» Рустам смеется так искренне и добродушно, что мне становится не по себе. Как-то это все не складывается в образ, созданный в сознании. «Ладно, не хочешь по-хорошему, будет...» «Что?» Подозрительно прищуриваюсь я. Не успеваю среагировать, как этот мешок с мускулами закидывает меня на плечо, словно пушинку, и, не реагируя на крик, тащит к машине. Визжу от боли и недовольства, но ему, похоже, все равно.